Маркел Ушаков говаривал. Рассказ Ушакова о своем детстве. «Было мне годов 9. Караулил я с ребятами ледоход. Мать говорит, бывать не сегодня. И постлала под берега холсты победить. А лед пошел ночью, маткины холсты понесло. Я с горы слетел, собираю, меня и понесло. Самосильно тащила до вознесения, льдина зачалила за обрубы, встала. Вижу, от нижнего конца деревни в мою сторону мужик с багром предается льдины на льдину. Спросил меня, по что не вопил? Я говорю, вопил, да тихо. Посадил на плечи верхом. «Держись, горазнее!» Так я и доправился до берега. Доброго человека звали в мое имя Матвей. На другой день я и домой попал. Матка меня сперва настигала, тогда уж стала обымать да ревет. В эту ночь, когда я потерялся, матка-то и пообещалась отдать меня к Соловецким в годовики. Я 14 лет туда ушел, да и остался». В 1631 году. Так что не ложно мое прозвище «бывалец», когда я 9 годов в относ попал. От Святого Носа в немецкую сторону этот путь я числил легким, а от Канина в Шары туда не с охоты было. Поначалу стал туда ходить из Соловецка, положили кормщиком, вешний путь меж лет. Нельзя оплошиться и нельзя усомниться, бус накатится, туман, рядовые на тебя, как дети на матку глядят. Тут напялю рядниковые рукавицы и скажу. «Это ты, Иване, господине, за правило держишься!» И других преславных мореходцев стану приводить на ум. Весело на сердце станет, живы они и все со мной в товарищах. В книге пишет. Как воск не согретый не может принять положенной на него печати, так неиспытанный, неискушенный человек не может принять учение. Это про меня сказано. Ежели бы не прошел я с молоду и огонь, и воду, и медные трубы, не стал бы я кормщиком. Маркелу многие говорили, что ты эту новую землю облюбовал, все туда и торопишься, будто к отцу родному в гости, все там и сидишь, чтобы тебе в городе у судовых дел не успокоиться. Маркел отвечал, в тихомирном месте, в неопасном труде нет надежного спокоя, на новой земле труд велик, значит и покой душе безмерный. Которые слова последи слышав, Андрей Денисьев выговорил, «Исполнилось дено Маркеле Макарьева. Кто гоняется за покоем, от того покой бегает, а кто бежит от покоя, затем гонится покой». В Архангельск пришло иноземное судно, в горловине льдины ободрало резные украшения и повредило носовой чердак. Ученик Маркела стал ругать иноземный покрой и строй судов. Маркел сказал ученику, «Ежели бы ты довольно знал и видел свое дело, тебе недосужно было бы судить чужое. Ежели бы ты внятно знал русские судостроительные обычаи, ты с рассуждением говорил бы и о чужом». Маркел говорил мореходам, «Что у вас сборов, да что у вас сряды, сколько у вас прощания да обереги, да отпусти да обещания, да...» А отцы наши, как птицы, снимутся да полетят, только крылья с собой летят да лететь хотят, а вы теперь, как корова на вязке, влево до Варгаева, да вправо до Печоры, друг подруге каблук кроем.